селились в доме небольшими группами. Так, в начале 20 века в уезде Джудзи, провинции Джэцзян, насчитывалось 820 дворов Доминь в 40 деревнях. Между тем, традиционный письменный язык, так называемый Вэнь-Янь, в эпоху позднего Средневековья, стал уже явным анахронизмом. Правда, в империи сложился единый междиалектный язык правящих верхов, так называемый язык чиновников – Гуаньхуа. Одновременно получил распространение и близкий к живой речи письменный язык, называвшийся Байхуа. В 20 веке на базе этих двух языков был создан общенациональный язык, который в КНР именуется общераспространенной речью – Путунхуа, а на Тайване – государственным языком – Го Юи. Несмотря на усиленную пропаганду общенационального языка, доходившую временами до запрета говорить на диалекте в школах и государственных учреждениях, местные диалекты остаются важным средством общения жителей Юга и притом оказывают большое влияние на нормативный язык. Согласно новейшим данным, лишь немногим более 20% жителей Китая считают общераспространенный язык родным. Отдельной колонкой. Я подметил, что люди некоторых провинций имеют свои недостатки. Уроженцы Фудзяни слишком вспыльчивы и дерзки, а уроженцы Шэньси грубы и жестоки. Жители Шаньдуна слишком упрямы и всегда хотят быть впереди всех. Они пестуют недобрые чувства, не ценят жизнь и охотно встают на путь разбоя. Жители Шэньси так скупы, что даже не заботятся о своих престарелых родителях. Люди же Дзянсу богаты и распущены. Недостатки их всем очевидны. Конец цитаты. Император Канси, 7 век. Страница 30. Отношения с соседними народами. Подобно многим другим древним народам, древние китайцы считали свою страну центром мира, отчего и называли ее срединным государством. Они полагали, что в их срединном государстве всего имеется в достатке, а природные стихии находятся в равновесии, отчего его жители от рождения умны, талантливы и привержены добрым нравам. Страница 31. Как писал в начале нашей эры историк древнего Китая Баньгу, земли китайцев находятся в средоточии того, что освещает солнце и луна, и посему все живое взращивается здесь в полноте своих свойств. Люди здесь по натуре уравновешенные и добрые, почвы плодородные, растительность разнообразна. Поэтому здесь рождаются на свет великие мудрецы. Земли же варваров расположены по краям, и жизненные свойства вещей там ущербны. А потому в их землях не рождаются мудрые мужи. Конец цитаты. Древние китайцы классифицировали народы, обитавшие на рубежах Китая по сторонам света, и считали их подверженными всяческим крайностям и излишествам, неспособными к мудрой, размеренной жизни. Эти народы были для них именно варварами, которые имеют лицо человека, а сердце зверя. В наше время традиционные соседи китайцев стали гражданами Китая и получили статус национальных меньшинств, в отличие от, собственно, китайцев, именуемых ханьцами. Неханьские народы пользуются в современном Китае рядом привилегий, в частности, правом иметь неограниченное число детей в семье. Впрочем, эта привилегия едва ли может заметно повлиять на демографическую ситуацию в стране, поскольку неханьские народы составляют лишь 7% ее населения. Рассмотрим особенности этих народов и их отношения с китайцами, следуя традиционному делению по сторонам света. Народы севера обозначались в китайской литературе термином «ху». Это было собирательное название кочевых племен, обитавших в монгольских степях, в северной части Лёсового плато и на Маньчжурской равнине. Общность названия этих народов предполагает и общность их свойств. Старые китайские авторы неизменно приписывали им воинственный и жестокий нрав, который объясняли суровостью северного климата и считали их наименее поддающимися благотворному воспитанию. Мнение, не лишенное оснований, поскольку именно у северных рубежей Китайской империи кочевой уклад достиг наивысшего уровня развития, и его противостояние с величайшей в мире земледельческой цивилизацией было особенно очевидным и драматичным. Грандиозным памятником этому противостоянию по сей день остается Великая Китайская стена. Однако это не было противостоянием совершенно самостоятельных укладов. Кочевые народы, обитавшие на северных и западных границах,